Глава 28. Узнав, что совместная их с Прасковьей добыча есть чистейший фальшак, Ленка огорчилась невозможно. «Возврат, Мишаня!» Сразу же, как только стало известно о такой неприятности, сказала она мужу. Шварцман взвился. «Да ты чего, разумом подвинулась, Суходрищева? Какой еще возврат? Они просили, мы добыли, все по уговору. А тот, не тот...» Об этом речи вообще не шло. «И потом, как же ты поплывешь тогда на Карибы свои, если железо это вернуть теперь придется?» — сказал с издевкой и победно глянул на рыцаря. По поводу истукана он уже начал переговоры с купцом. Осталось лишь предъявить товар и прийти к удовлетворительному соглашению. «Да плевала я на Карибы, Миш!» Сухо, безо всякого надрыва в голосе, вдруг выдала Леночка. «Лёва тебе родную для себя вещь отдал. Драгоценную. По кускам его, наверное, собирал. Годами. Во всем себе отказывал. А тут на тебе, Шварцман нарисовался и одним хапком к рукам прибрал. Меня саму, ты помню, тоже похожим образом присвоил. Завалил и дышать не дал, скотина, харизматик чертов. А как очнулась, сунул брошку под нос и сказал, что примовый бриллиант. А на деле цирконий. А потом сказал, ошибочка вышла, поменяю. Так вот, все 26 лет меняешь, Шварцман, и еще столько же менять будешь, пока не сдохну. Слушай, Ленок, а может, он еще где у вас там болтается? Пропустив мимо ушей Женины обвинение, решил вдруг справиться Мишка. Ну, не этот фальшак, что у суки твоей в кладовке парился, а другой, неучтенный какой-нибудь. «Неучтенный?» Ленка сосредоточенно задумалась так, будто никаких возмущений среды с ее стороны не было и в помине. «Ну, я могла бы, в принципе, узнать в одном месте. Может, там и выяснится что-то, конечно. Хотя, если честно, не верю. Слишком уж в далеком отрыве от тех времен родня его сегодня обитает. Так мне почему-то кажется». «А кто такие? Ленусик?» — оживился Мишаня и тут же попытался выведать еще дополнительно с явной заинтересованностью в голосе. «Что за родня такая? Может, есть там у них чего на продажу?» Ленка не ответила. Дальше начиналось уже окончательно бессмысленное дело. Мишкин бомбардировщик заходил на второй круг, привычно отбомбившись на первом, и бомбовых кассет этих хватило бы еще на 4 Эфиопии. На следующий день она сверилась на работе с музейным архивом и, выискав там нужные данные, хотя и без номера телефона, поехала на адрес к Михайловским, к предполагаемой родне того самого Михайловского, бахрушинского хранителя. Леночка ошибалась, полагая, что в данном случае родня совсем уж отдаленная. Все вышло не согласно ее предположениям, а совсем наоборот. Дверь ей открыл благообразного вида старик, лет под 90. Еще стоя внизу, она представилась ему через переговорное устройство, сказала, что из Бахрушинского музея, хранитель, отдел рукописей, по важному делу. Предварительно, до того еще как ехать к Михайловским, вычитала все, что удалось найти про главного, того самого первого хранителя музея В.А. Михайловского, поставленного Академией наук на должность еще в 1913 году. Вот только инициалы не смогла расшифровать. Везде, по всем без исключения документам, шел он как В.А. И все. «Удостоверение имеется?» — — строго спросил дедушка и пристально посмотрел в суходрищевские глаза. Ленке вдруг стало не по себе. Она резко оробела и протянула старику музейную книжицу, ожидая, что вот-вот ее отсюда выставят, документ задержат и сейчас же какому-нибудь оперативному сотруднику исследовать причины ее сатанинского интереса к неизвестным останкам. А еще сообразила, что наскоком тут ничего не выйдет. Больно уж серьезным с самой первой минуты оказался прием. Они прошли в столовую, обставленную в тяжеловесном стиле румынских 60-х, и сели за стол друг против друга. «Излагайте, прошу вас». — разрешил старик, произнеся это не с достаточной вежливостью, не с открытой неприязнью в голосе, скорее просто по необходимости случая. «Мы разыскиваем родственников господина Михайловского...» На мгновение она запнулась. «Вот только, к сожалению, не знаем его имени-отчества, того, кто в вашей семье В.А., который был В.А., простите. «Владимир Андреевич Михайловский, мой отец», — довольно сухо произнес старик. «Я же сын его, Андрей Владимирович. И с какой целью, позвольте узнать, вы меня разыскиваете, уважаемая? И вы это кто? Музей? Отдел рукописей? Архивариус?» «Мы пробуем отыскать информацию касательно некоторых важных единиц хранения». «А при чем тут мой отец?» — таким же не слишком приветливым голосом спросил Михайловский. «Моего отца большевики изгнали с места одновременно с приходом к власти. Луначарский бумагу подмахнул, и его в одночасье выставили за дверь». Бахрушина они к рукам прибрали, посулами своими заморочили, а папу просто вышвырнули на улицу. Надо сказать, дружили они с Алексеем Александровичем, и хорошо дружили. Папа рассказывал. Да только тот не принадлежал к дворянскому сословию. Из купцов, больше мещанского разлива был, по их большевистским мерилам. А мы дворяне испокон веков, наш род тянется от боярина Никиты Михайловского до Нелевского. У того участника русско-польской войны 1654-1667 годов, первейшего соратника по военной службе князя Семена Андреевича Урусова, такого же, как и наш предок, боярина и воеводы Новгородского. Так что не у меня вам про утраченные экспонаты интересоваться следует, а у господ большевиков, у Зюганова, справьтесь, у его людей. Какое они культурным ценностям применение нашли? И куда подевали, коли не содержатся они в грозбухах ваших? А заодно и про Эрмитаж спросите, и про многое еще другое, что эти мерзавцы у собственного народа похитили и на личные унитазы обменяли. Он поднялся, намекая на окончание аудиенции. Лена тоже встала, но все же успела озвучить просьбу, хотя и не надеялась на результат. «Вы меня простите, Андрей Владимирович, но, быть может, все же остался у вас от папы какой-либо семейный архив. Дневники, возможно, вел он, записи какие-то имел. Нам бы это невероятно помогло. Вдруг по чаю не отыщется то, что не можем мы столько лет отыскать». «Если они и есть у меня, то это, как вы понимаете, личное». Не поддался Леночкиному уговору Андрей Владимирович. «И никакому постороннему ознакомлению не подлежит». Он сделал рукой жест в направлении коридора. «На этом вынужден откланяться, милейшая госпожа Суходрищева». Жаль, что не сумел оказать помощь вашему музею, но иначе никак нельзя, так уж заведено. Личное не должно предназначаться для посторонних глаз». Ленка ехала и ревела, держа руль левой рукой, правой утирала глаза салфеткой. Все было плохо. Левку они со Шварцманом, можно сказать, обокрали. Голову взамен антикварного рыцаря всучили не ту. Чистое кидалово, если по-мишкиному. К тому же подло обошлись с этой пожилой женщиной, добрейшей душой бессловесной Прасковьей, подставив ее под прямой удар. И кроме того, Шварцман не желает делать законный возврат, подставляя этим уже саму ее Ленку, которая, получается, должна теперь просто заткнуться и не возникать. Потому что, как бы она ни отбрюхивалась и не орала на него, призывая к совести, но на Карибы все же хочется страшно, невозможно просто как. Господи, слова-то какие, если вслушаться. Аруба, Антигуа, Барбадос, Сент-Джеймс, Пуэрто-Рико. В общем, под ложечкой, как ни старалась она вывернуться перед самой собой, жгло, и черт знает, как сосало. Левка тогда, единственный, кто не испугался, пришел и сказал: «Можешь на меня рассчитывать». «Леночка, я не дам тебе пропасть, если Мишку закроют». «А мы что? Кидняк ему устроили со Шварцманом! Гадость, гадость!» «И этот еще, святоша дворянского разлива, повышенно обидчивый. Для личного пользования у него, понимаешь, и никак по-другому. Мы, говорит, бояре да воеводы, поляков били. И вы тут своим свиным рылом в калашный ряд не суйтесь, плебс!» Да если историю отечества нашего многострадального как следует встряхнуть и нормально просеять, еще неизвестно, кто для нее больше сделал. Михайловские эти с Урусовыми какими-то или Суходрищевы, сами по себе и без никого. Внезапно зажегся красный, и Ленка, не успев вовремя среагировать на светофор, резко ударила по тормозам. Пронзительно заскрипели колодки, машину по инерции протащила еще на несколько метров вперед, и, заехав на пешеходный переход, она остановилась, как вкопанная. Однако сдавать назад Леночка Суходрищева не стала. Вместо этого, не обращая внимания на недовольство пешеходов, выдернула из сумки телефон и стала быстро набирать домашний номер Левы Гуглицкого.